Глава 41. «Все еще не разговариваешь со мной?» — по своему обыкновению спросила Разон, заходя в отведенные мне покои. «Сними метку», — по своему обыкновению ответила верховному демону я. «Тогда, может, и заговорю». За все время моего пребывания в Запределье Аразон больше не пользовался преимуществами метки, делал ставку исключительно на свое запредельное обаяние и инкубскую природу. Зря. Сперва инкуб ждал, что я сама буду искать с ним встреч. Не искала даже близко. Чем, кстати, бесконечно удивляла сестер. Затем, назовем это так, демон хорошо проводил время с подругами. С очень и очень близкими подругами. Другая на моем месте решила бы, что ревность вызвать хочет. Но я, может, благодаря этой клятой метке, чувствовала. Не в этом дело. Или, справедливее сказать, не только в этом. Просто инкуб — это инкуб. Одним словом, демон. Такова уж их природа. После были подарки. Собственно, почему были? Так и стоят по сей день в сундуках и ящиках вдоль стены. Не открывала. Неинтересно. Была даже попытка подарить мне виверну. Кстати, та попытка, в отличие от остальных, оказалась вполне годной. Вот только виверна все же не мой зверь. Может, потому что сердце мое навеки принадлежит Данжику? Так или иначе, пребывание в черных горах среди кружащих окрест ящеров понавеяло ненужных воспоминаний. И безучастная доселе к попыткам инкуба наладить контакт, не прибегая к действию метки, я послушно выдала демону столь ожидаемую им реакцию, что было уже прогрессом. В какой-то мере. Конкретнее об этой самой реакции. Она была проста и честна, просто беспощадна. Чуть конкретнее. Я разрыдалась. Позорно. В голос. Навзрыд. С подвываниями. И уж ревела, так ревела. Словно меня живьем режут. Пока местный лекарь не вырубил убойным заклинанием. Однако сегодня Аразон выглядел воодушевленнее обычного. Придумал что-то новое. Оказалось, так и есть. «Я не только сниму метку, детка», — промурлыкал инкуб, приближаясь. «Я вручу тебе ключи от моей спальни». «Рискованно», — хмыкнула я, чуть воспрянув, «учитывая твои аппетиты и твоих аппетитных». «Ладно, ладно». Так и не коснувшись меня, Аразон поднял руки, демонстрируя поражение. «Не от спальни, от Запределья. Вот». С этими словами он протянул мне кольцо. Колечко, скорее. Тонкое, не ахти какой работы, с крохотным, не отшлифованным толком янтарем. На подобное украшение Лила и его гарема даже не взглянули бы. Да что там, за украшение не сочли бы. Потому я и заинтересовалась. «Не бойся, Бель, тебя это ни к чему не обязывает», торопливо заговорил инкуб, заметив мой проклюнувшийся интерес. Это камень возвращения. Конкретно этот настроен на открытие пространственных врат. Где бы ты ни была, лакомая, у тебя всегда будет возможность вернуться ко мне. Я нахмурилась. Это он меня сейчас отпускает? Или я что-то не так поняла? То есть прямо сейчас, сию секунду, не сходя с этого места, я могу покинуть Запределье? Будто подсмотрев в мои мысли, Аразон невесело усмехнулся и кивнул. А я даже врать не буду, обалдела. Жест бесспорно красивый. В чем подвох? «Мягко стелишь, Аразон», — озвучила я свои опасения. А о метке опять забыл. Демон наморщил лоб, будто решал в уме сложную логарифмическую задачу. Одним словом, замешкался. И что-то кольнуло внутри. Не к добру это. «Ладно, шарх с тобой». Окрыленная внезапно обретенной свободой, не стала обижаться я и принялась разглядывать кольцо, плотно обхватившее палец. Истинная любовь лечит даже от яда инкуба. «Погоди, Бель». Я подняла голову, но вместо того, чтобы взглянуть на демона, в последний раз посмотрела в окно. Всмотрелась в леденящий душу, до мелочей изученный и набивший оскомину на зубах пейзаж. Несмотря на жаркий и густой воздух Запределья, глядя на эту бескрайнюю пустыню под багряным небом, почему-то всегда хочется поежиться. Скалы, нагромождение шипастых домов, безжизненные тени, ничего общего с пышущими жизнью и цветом островами нашего королевства, островами, над которыми мы летали вместе с владыкой света, ничего общего с упругой лазурью океана. Наверное, мне все же нужно было оказаться здесь, в Запределье, чтобы понять, чтобы услышать. Скажи, что хочешь, и я дам это тебе. Хочешь чего-то лакомое? Попроси. И вот сказано вроде бы одно и то же. Но как же по-разному сказано-то? Жрут меня за ногу, как же по-разному. Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что Аразон вдруг накрыл ладонями мои плечи и встряхнул. Меткой дергать не стал. Я вздрогнула. Признаться, на какой-то момент о присутствии инкуба я вовсе забыла. «Неужели в Запределье тебе так плохо, Бель?» — тихо спросила Аразон. Вздохнула, подняла на него взгляд, посмотрела прямо в глаза и ответила честно. Насколько могла, честно. Хуже. «Иди сюда», — со вздохом позвал он. И на этот раз я послушалась. Обжигающие ледяные пальцы демона мимолетом коснулись губ, легли на подбородок. Снятие метки ощутилось как падение оков, в буквальном смысле. Оказывается, до сих пор я и не осознавала силы собственной магии. Дар забурлил, переполняя, переливаясь через край, и голова тут же закружилась, будто от хмеля. Захотелось танцевать и смеяться. «У меня для тебя сюрприз, Белль». Иронично покачав головой на мое веселье, изобразил из себя этакого умудренного жизнью Аразон. «Еще один?» — воскликнула я и затараторила. «Впрочем, чего это я?» «Брюзжу, брюзжу, прости. Если и этот сюрприз хотя бы в половину такой же потрясающий, как снятие метки и камень возвращения, я, пожалуй, готова согласиться, что в Запределье не все так плохо». Инкуб улыбнулся невесело, одними лишь уголками рта. «Пойдем», — протянул он руку. Я вложила пальцы в его ладонь, и демон увлек меня в портал. Несколько головокружительных секунд, и мы вышли в небольшой и уютный, со вкусом обставленной комнате. Из-за круглого сервированного стола навстречу нам поднялась женщина. Я разглядела ее лицо, и у меня в момент дыхание перехватило и глаза защипало. «Тетушка!» Завопила я во всю глотку, бросаясь навстречу к распахнувшей объятия тети Иолани. «Бельчонок!» — смеясь, она закружила меня в объятиях. «Это ты! Это и правда ты!» — только и могла что потрясенно повторять я. Это и в самом деле была Лила Иолана, только необычайным образом похорошевшая и помолодевшая. А в остальном — та самая. Младшая сестра мамы, которая сбежала когда-то с островов с инкубом. Далековато сбежала, как выяснилось. Я часто представляла, как Иолана путешествует по большой и малой земле, а ее, выходит, аж в Запределье занесло. «Как ты, бельчонок?» — спросила, продолжая тормошить меня Иолана. Сама тетя выглядела неподдельно счастливой. Выходит, не всем климат Запределья вреден. Это касаемо меня, так дворцовый лекарь говорит всем, кто согласен его выслушать. Я вздохнула и обернулась на Аразона, который тоже смотрел на меня. Смотрел с плохо скрываемой досадой. «Уже хорошо», — ответила я. «Почти». «Вам многое нужно обсудить, Белль. Но все же позови потом меня, ладно?» — попросил демон. «Не могу обещать», — покачала я головой. «Шархи, да что опять не так?» Вспылил Аразон. «Ты еще спрашиваешь?» Вспылила и я, как нечего делать. «Это ты в первый же день мог мне сказать, что Иолана здесь, но не сказал, Аразон. Да что с тобой не так?» На мой выпад демон саданул кулаком стену, оставив в ней глубокую трещину, и ушел в портал. Несколько часов пролетело незаметно. Оказалось, тетя Иолана и правда счастлива здесь так, как на островах и не чаяла. И, как выяснилось, могла не переставая тараторить о местных достопримечательностях. Они с любимым. На этом месте я осторожно выдохнула. Выходит, зря переживала, что тот инкуб ее бросил. Много путешествуют. К Как выяснилось, избранник Иоланты служит в воздушном гарнизоне владыки Сумрака, и тете пришлось волей-неволей учиться летать верхом. Правда, летает она до сих пор в специальной кабине на спине самой смирной виверны в стае, но в целом ей нравится. Я обожаю пустыню. Простор, барханы. С блестящими от счастья глазами повествовала Иолана. Чтоб только виверны поодаль шумели, крыльями хлопали, и на многие мили вокруг никого. Лишь искры пропащих душ да сигнальные костры. Есть в этом что-то первобытное, дикое. Но и не все за пределы пустыни, кстати. Тут есть на что посмотреть. Готова поспорить, ты сама смотреть отказалась, а, бельчонок? Ты его любишь. Рассмеялась я, и тетя рассмеялась в ответ. «Всем сердцем!» — кивнула она. «Знаю, дома осуждают. Только не я!» — торопливо воскликнула я и добавила. «Да и дома далеко не все осуждают, кстати. Многие просто завидуют». И мы снова рассмеялись. История с владыкой всплыла сама по себе. Точнее, тетя, весьма умеючи, слово за слово ее из меня вытянула, начиная с несостоявшейся свадьбы и до сегодняшнего дня. «Что-нибудь скажешь?» — вздохнула я, завершая рассказ. «Что я бревно бесчувственное и гибрид жирафа с черепахой, и много всего другого, да? Вон, длань не растерялась, презренная обозвала, открытым текстом заявила, что силы из него тяну, нервы мотаю. Зараза лучезарная!» «Ничего не скажу», — улыбнулась тетушка. «Главное, ты сама поняла». «Сердцем. А остальное приложится». «А серьезно, Иолана? Что мне делать?» Тетушка покачала головой. «Это твой урок, Белль. Твой опыт. Твое право и твой выбор». «Право сильнейший!» — пошутила я, иронизируя над владыками, но Иолана больше не улыбалась. Рассеянно кивнув, она уставилась куда-то мне за спину. Прямо в распахнутое окно. Я оглянулась и застыла статуей, вытаращившись во все глаза, как и тетя. Багряно-золотые небеса запределья рассекали красные, как кровь, крылья, покрытого сверкающей чешуей ящера. «Дракон?» «Да, это был дракон. Древнее существо из наших легенд. Могущественнейшее из созданий, которых когда-либо видел свет. Живое воплощение силы, мощи и власти. Символ богатства и процветания. Снижающееся создание и правда было самым могучим из всех виденных мной прежде. Это был дракон-элементаль, высший дух стихии. Это я поняла сразу. Грандиозный, беспощадный, смертоносный. Неповторимо прекрасный своей гордой, монументальной красотой ящер, кроваво-красный, покрытый шипастыми гребнями и наростами. И еще он излучал сияние, знакомое сияние, просто до боли знакомое, как и повадки пикирующего на нас дракона. «Красный дракон гнева!» — пробормотала над ухом тетушка, обнимая меня за плечи, и я вздрогнула. Пророчество древних с детства всем известно, как и сказание о длани. Его с пеленок учат. «Пророчество!» — хлопнула я себя по щеке и, перевесившись через подоконник, устремила взор в сторону длани, единственного, что по сей день объединяло мир живых с миром мертвых и служило мне напоминанием о доме. «Длань и Алана!» — прошептала я, часто моргая. «Ее больше нет! Предельщицы!» Тетя восторженно закивала, а память услужливо напомнила слова хорошо известного пророчества. «Черный дракон смерти, он будет рожден от самой тьмы». Было такое. Возродился черный дракон где-то на большой земле, в северных землях. Говорят, еле обратно в сумрак загнали. «Красный дракон гнева, он будет рожден от небесной длани». Жрецы не предвещали приход красного дракона в ближайшие пару-тройку тысячелетий. Чтобы небеса разродились драконом, нужно много их крови. В потомках или владыках этой самой крови недостаточно, так что ожидание дракона, которого когда-нибудь исторгнет длань, Для нас всех было чем-то вроде красивой сказки, легенды, мифа. Словом, чего-то далекого и несбыточного. Нет, силу Длани свято чтили все, на то мы и островитяне. Вот только никто и мысли не допускал, что возрождение дракона придется на наш век. Согласитесь, есть от чего как дышать забыть. Придет еще белый дракон мира, и тогда потомкам драконов вернутся крылья, прошептала тетушка последнюю часть пророчества. Тем временем красный дракон гнева спустился прямо на площадь перед нашим домом, и оказалось, что на спине его восседает владыка света, Риордан Хатар, небесный всадник. Риордан Хатар. Они вернулись победителями. Ткань мироздания вновь была свежа и целостна. Ни один энергетический паразит и близко не подберется. Однако островным королевством Белой Кости безраздельно владел траур. Все жители, как один, чествовали таким образом несостоявшуюся правительницу, единственную своего владыки, которую заочно нарекли владычицей. Сами островитяне держали строгий пост и неустанно молили о Милу Длань, взывали к милосердию предельщиц. «Кровь дракона и желание Нао-Элит — вот та сила, что творит целые миры», — раздавалась слаженная из врат каждого храма, прежде чем вознестись вместе с ароматным дымом курильниц и наргиле к лучезарной Длани. Было странно видеть, как те самые люди, кто совсем недавно требовал от правителя жертвы, теперь, опомнившись, искренне молили Длань, единственную сущность, способную явить чудо и вернуть душу из мира мертвых в мир живых. Стоило вратам за Аразоном закрыться, как оказались заперты все врата в Запределье. Риордан не осуждал подданных, хоть это было и нелегко. Вся его сущность, все его существо от всей души ненавидело и презирало эту людскую низость, несовершенство человеческой природы. Но, как правителю, ему приходилось заставлять себя понять, что прежде людьми руководил страх, а теперь, когда опасность отступила, страх уступил место сочувствию и состраданию. Сам Риордан дневал и ночевал в небе. Он не помнил, сколько раз умытое солнце выныривало из сияющей лазури Нуна и сколько раз возвращалось в спасительную прохладу, уступая место ночным светилам. Хуже всего было, когда природа брала свое, и приходилось ютиться на ближних скалистых островах, издревле облюбованных грифонами. В кратчайшие часы, необходимого для более-менее сносного отдыха, повторялся один и тот же сон. Милу, хохочущая, счастливая, вдали от него. Ускользающая, убегающая, уплывающая, не подпускающая к себе. «Я отдал ему ее ночь», — твердил Риордан, стискивая зубы. «Но я не отдам ее. А раз он хотел дракона, он получит дракона». С этими словами владыка света устремлялся к Длани, показывая тем самым, что не отступит. Или же небесные персты разожмутся и пропустят его в Запределье. Длань лишь сыто чавкала в ответ и молчала, пока однажды не потребовала больше крови. «Возьми столько, сколько понадобится, чтобы вернуть ее», — поставил условие Риордан, привычный к жадной изворотливости Длани. «Хорошо», — ответила Длань, — «я возьму всю твою кровь, но еще не поздно отступить, владыка света». Обессиленный Риордан рассвирепел. «Ты знаешь, что я не отступлю». «Знаю», — ответила Длань и принялась пить, багровея на глазах. Было странно умирать так, капля за каплей перетекая в жадную пасть Длани. Терять самого себя без надежды на исполнение обещания, данного капризным явлением. Длань обещала, но выполнит ли она обещанное? Силы покидали его стремительно и неотвратимо, и подступающее бессилие рождало гнев, ракочущий, подступающий из недосягаемых прежде глубин. Вот его покинуло зрение, Но замешкавшимся слухом Риордан различил вдруг хлопанье крыльев горгон, их гневные голоса, похожие на крики чаек. Словно отвечая горгонам, разразился негодованием Нун. Стихия, что не вмешивается в дела смертных, грохотала такой бурей, что у Длани было слышно. Волнуясь, с каждым мигом все больше. Стихия требовала вернуть Милу. Бойкая, веселая, дерзкая девчонка из хвоста. Она была нужна чахнувшего без нее грифенку, скучающим горгонам. Была нужна самому Нуну. Была ему, Риордану, нужна. В миг пронзительной ясности волна гнева вдруг схлынула, и Риордан понял. Он выживет, несмотря ни на что и вообще вопреки. Выживет, пройдет через Длань. И, если понадобится, сравняет с землей само запределье. Аразон позарился на самое святое, что у него было. Посмел наложить лапу на Наоэлит дракона. Что ж, бессмертный демон выбрал очень изощренный способ, чтобы сдохнуть. Внезапно, переполненное гневом сознание Риордана отчетливо различило просьбу каждого существа на островах, как если бы это была его просьба. Прежде на такое были способны лишь небесные властители, драконы. Сегодня же, по непонятной причине, предельщицы наделили яснослышаньем их далекого потомка. «Верни девочку! Верни владычицу! Верни повелительницу! Верни мою дочь!» Громогласный рев потряс небеса и землю. Лучезарные брызги разлетелись во все стороны, заливая небеса светом. Длани больше не было. Ее остатки меркли на глазах, омывая небеса кровавыми отблесками. На том самом месте, что когда-то сильнейшие владыки мира живых и мира мертвых однажды сомкнули длани, заключая перемирие, восстал красный дракон гнева. Неподкупный страж врат в запределье. Рядом поднялся, шатаясь, Риордан Хатор, небесный всадник. Острова Белой Кости потонули в звенящей тишине. Птицы прервали свои песни, утихли, превращаясь в зеркало лазурные воды. Люди поднимали головы и опускались на колени, не в силах поверить в происходящее на их глазах чудо. «За Милу!» — разнесся над королевством страшный крик владыки света. «За Милу, Хатор!» «За Милу, Хатор!» — подхватили сперва десятки, сотни, а затем и тысячи голосов, и продолжали повторять, даже когда красный дракон гнева скрылся с глаз, полностью уходя в запределье. «Милу, Хатор! Милу, Хатор! Милу, Хатор!» Неслось слаженное над островами, и когда небеса разверзлись вновь, являя красного дракона на этот раз с двумя всадниками на шипастой спине, полный неистовства призыв перетек в песнь ликования. «Милу, Хатор! Владычица!